И Тони тоже мужчина. И вся эта страшная история — мужское дело, в котором женщине нет места. А Эшли, он не... Нет. Он хотел убить Джонаса, но я сказал ему, что это мое право, потому что Салли моя родственница. И Эшли под конец сдался. Но он настоял, что поедет со мной в Джонсборо на случай, если Уилкерсон возьмет верх. Я не думаю, чтобы старина Эшли попала из-за этого в беду. Надеюсь, что нет. А не найдется у вас джема кукурузной лепешки? И не можете ли вы дать мне чего-нибудь с собой? Я сейчас закричу, если вы не расскажете мне все по порядку. Подождите, пока я уеду, и тогда кричите, сколько вашей душе угодно. Я все вам расскажу, пока Фрэнк будет седлать лошадь. Этот чертов Уилкерсон и так уж причинил немало вреда. Вы же знаете, он чуть не доконал вас налогами. Но это только одна из его пакостей. Хуже всего то, что он без конца подстрекал черномазых. Кто бы мог сказать, что настанет день, когда я буду их ненавидеть? Черт бы их побрал. Они же верят всему, что мерзавцы говорят им. И забывают то доброе, что мы для них делали. А сейчас янки поговаривают о том, чтобы дать черномазам право голоса. Нам же голосовать не дадут. Да во всем графстве можно по пальцам пересчитать демократов, которым разрешено голосовать. Янки ведь вычеркнули из списков всех, кто сражался на стороне конфедерации. А если они еще неграм разрешат голосовать, то нам вообще конец. Черт подери, это же наш штат. Наш, а не янки. Ей-богу, Скарлетт, с таким мириться нельзя. И мы мириться не станем. Что-нибудь придумаем. Пусть хоть до войны дойдет. А то у нас скоро будут и судьи ниггеры, и законодатели ниггеры. Куда ни глянь, всюду черные обезьяны. Прошу вас, поскорее расскажите мне все, что же произошло. Подождите заворачивать эту лепешку. Дайте мне сначала еще кусок. Ну так вот, пошли слухи, что Уилкерсон слишком далеко зашел в своих разговорах насчет равноправия негров. Да-да. Он часами вдалбливал это черномазым идиотом. У него хватило нахальства. Наглость! Тони чуть не захлебнулся собственной слюной. Говорит, что ниггеры могут иметь белых жен. А кто не этого быть не может? Я могу так. Я не удивляюсь, что вы побелели. Но черт возьми, Скарлетт, это же не новость для вас. Это внушают неграм и здесь, в Атланте. Я не знала. Значит, Фрэнк скрыл это от вас. Словом, мы надумали навестить ночью мистера Уилкерсона и потолковать с ним по душам. Но прежде чем отправиться туда... Вы помните этого черного бугая Юстиса, который был у нас десятником? Да. Так он сегодня подошел к двери нашей кухни. А Салли готовила там ужин, и... Я не знаю, что он ей сказал. Да теперь, видно, никогда и не узнаю. Словом, что-то он ей сказал. Я услышала, как она вскрикнула. Я бросился в кухню, а он там пьяный, как последний сукин сын. Извините, Скарлетт, сорвалось с языка. Продолжайте. Я пристрелил его. На крик Салли прибежала мама, а я вскочил на лошадь и помчался в Джонсборо, к Уилкерсону. Ведь это он был виноват в том, что произошло. Этот черный дурак в жизни бы не додумался явиться к нам в кухню, если бы не Уилкерсон. Возле тары я встретил Эшли. Ну и он, конечно, поскакал со мной. Он сказал, что сам разделается с Уилкерсоном за то, что тот хотел отобрать у вас тару. А я сказал, нет, это сделаю я, потому что Салли — жена моего родного покойного брата. Мы проспорили с ним всю дорогу. А когда примчались в город, ей-богу, Скарлетт, не поверите. Я, оказывается, даже и пистолета с собой не взял. Забыл в конюшне. В такой я был ярости. Он умолк и откусил от черствой лепешки. А Скарлетт почувствовала, как по телу у нее пробежала дрожь. Неуемная ярость Фонтейнов вошла в историю округи задолго до того, как началась эта глава. Пришлось мне идти на него с ножом. Обнаружил этого негодяя в баре, затиснул его в угол, а Эшли никому не давал подойти к нам. И прежде чем полоснуть ножом, растолковал ему, за что хочу его прирезать. «А как дальше было дело, сам не знаю», — медленно произнес Тони. «Опомнился я уже в седле. Эшли посадил меня на лошадь и велел ехать к вам, друзья. Эшли хороший малый, не подведет, он не теряет головы». В эту минуту вошел Фрэнк с переброшенным через руку пальто и протянул его Тони. Это было его единственное теплое пальто. Но Скарлетт возражать не стала. Ее дело тут сторона. Пусть мужчины сами разбираются. «Но, Тони, вы так нужны дома. Если бы вы вернулись и все объяснили, мы, конечно же...» «Фрэнк, вы женились на дурочке», — с усмешкой сказал Тони, натягивая пальто. Она думает, янки наградят человека за то, что он не подпускает ниггеров к своим белым женщинам. Что ж, конечно, наградят. Военным трибуналом и веревкой.

даже если бы ей и захотелось. Поэтому она вполне чистосердечно, дрожащим голоском объясняла, что видела Тони Фонтейна всего раз в жизни, и было это на Рождество 1862 года. И знаете, — поспешно добавляла она, слегка задыхаясь и стремясь выказать солдатам Янки свое доброе отношение, — он тогда был очень навеселе. Скарлетт, которая плохо переносила первые месяцы беременности и чувствовала себя совсем несчастной, то принималась страстно ненавидеть синемундирников, нарушавших ее затворничество и нередко уносивших с собой разные приглянувшиеся мелочи, то не менее страстно боялась, как бы Тони не навлек на всех них беду. В тюрьмах полно было людей, арестованных за куда меньшие поступки. Она знала, что если хотя бы доля правды выплывет наружу и будет доказана, всех их, не только ее и Фрэнка, но и ни в чем не повинную тетю Питти, заключат во строк. Вот уже некоторое время в Вашингтоне шли разговоры о том, чтобы конфисковать всю собственность мятежников и за счет этого заплатить военные долги Соединенных Штатов. Из-за подобных слухов Скарлетт находилась в состоянии страха и непрестанной тревоги. А теперь по Атланте еще пошли разговоры о конфискации собственности тех, кто нарушил законы военного времени, и Скарлетт тряслась, опасаясь, как бы им с Фрэнком не лишиться не только свободы, но и дома, и лавки, и лесопилки. Впрочем, даже если военные власти не отберут у них собственность, все и так пойдет прахом, как только их с Фрэнком посадят в тюрьму. Кто же будет вести дела в их отсутствии? Она ненавидела Тони за то, что он навлек на них все эти страхи. Как мог он так поступить со своими друзьями? И как мог Эшли послать к ним Тони? Никогда в жизни она больше не станет никому помогать, раз янки могут потом налететь на нее, как рой ос. Нет, она запрет свою дверь для всех, кому нужна помощь. За исключением, конечно, Эшли. Многие недели после стремительного наезда Тони она пробуждалась от тревожного сна, заслышав цокот копыт на дороге, в страхе, что это Эшли вынужден теперь бежать в Техас из-за того, что оказал помощь Тони. Она понятия не имела, как обстоят у Эшли дела, ибо не смела написать в Таро о полуночном появлении Тони. Ведь янки могли перехватить письмо, и тогда беда придет и на плантацию. Но неделя проходила за неделей, а скверных вестей не поступало, и стало ясно, что Эшли удалось выйти сухим из воды. Да и янки, в конце концов, перестали им досаждать. Но даже это не избавило Скарлетт от страха, который поселился в ней с того дня, когда Тони постучал к ним в дверь. Страха еще более панического, чем во время осады, когда она боялась, как бы в нее не угодил снаряд. Еще более панического даже, чем перед солдатами Шермана в последние дни войны. Появление Тони в ту бурную, исхлестанную дождем ночь словно сорвало благостные шоры с ее глаз, и она увидела, на сколь зыбкой основе зиждется ее жизнь. Глядя вокруг себя той холодной весной 1866 года, Скарлетт начала понимать, в каком положении находится она сама, да и весь юг. Она может изворачиваться и строить планы, она может работать, как никогда не работали ее рабы, она может изощриться и преодолеть все тяготы, она может благодаря своему упорству разрешить проблемы, к которым ее никак не подготовила жизнь, но сколько бы она ни трудилась, какие бы жертвы ни приносила, какую бы ни проявляла изобретательность, то немногое, что она сумеет наскрести столь дорогой ценой, могут в любую минуту отобрать. И случись такое, у нее нет никаких прав. Ей не к кому обратиться за возмещением убытков, кроме все тех же идиотских судов, о которых с такой горечью говорил Тони, военных судов с их произволом. Янки поставили юг на колени и намерены держать его в таком состоянии. Словно исполинская злая рука взяла и все перевернула, и те, кто когда-то правил на юге, стали теперь куда беззащитнее своих бывших рабов. В Джорджии было размещено несметное множество гарнизонов. И в Атланте солдат находилось более чем достаточно. Командиры янки в разных городах обладали всей полнотой власти, даже правом карать и миловать гражданских лиц, чем янки и пользовались. Они могли, да так и поступали, засадить человека в тюрьму по любой причине, и даже без всякой причины вообще, отобрать у него собственность, повесить его. Они могли, да так и поступали, мучить и изводить людей, выпуская противоречивые постановления о том, как надо вести себя, сколько платить слугам, что говорить на публике и в частных беседах, что писать в газетах. Они устанавливали, как, когда и где следует выбрасывать мусор, решали, какие песни могут петь дочери и жены бывших конфедератов,

и все мальчишки, если им удавалось сбежать от матерей, высыпали на улицу поглазеть на нее, а потом возбужденно шептали друг другу: «Это она, старуха-красотка! Я видел ее красные волосы!» Рядом с домами, покрытыми шрамами от снарядов и кое-как залатанными старым тесом и почерневшими от дыма пожарищ кирпичами, вставали прекрасные дома саквояжников и тех, кто нажился на войне. Дома с мансардами, с островерхими крышами и башенками, с витражами в окнах, с большими лужайками перед крыльцом. Из вечера в вечер в этих недавно возведенных домах ярко светились окна, за которыми горели газовые люстры, и далеко разносились звуки музыки и шарканье танцующих ног. Женщины в шуршащих ярких шелках прогуливались по узким длинным верандам, окруженные мужчинами в вечерних костюмах. Хлопали пробки от шампанского. Столы, накрытые кружевными скатертями, ломились от блюд. Здесь ужины подавали из семи перемен. Ветчина в вине и фаршированная утка, и паштет из гусиной печенки, и редкие фрукты даже в неурочное время года в изобилии стояли на столах. А за облезлыми дверями старых домов ютились нужда и голод, которые ощущались достаточно остро, хоть их и переносили со стоическим мужеством. Они ранили тем сильнее, чем больше пренебрежения выказывалось материальным благом. Доктор Мид мог бы поведать немало тягостных историй о семьях, которые вынуждены были сначала переехать из особняка в квартиру, а потом из квартиры в грязные комнаты на задворках. Слишком много было у него пациенток, страдавших слабым сердцем и упадком сил. Он знал, и они знали, что он знает. Все дело было в недоедании. Он мог бы рассказать о том, как туберкулез наложил свою лапу на целые семьи, о том, как в лучших семьях Атланты появилась цинга, от которой раньше страдали лишь самые обездоленные белые бедняки, и как появились дети с тоненькими, кривыми от рахита ножками, и матери, у которых нет молока. Когда-то старый доктор готов был благодарить Бога за каждое новое дитя, которому он помог появиться на свет. Теперь же он не считал, что жизнь — это такое уж благо. Неприветливый это был мир для маленьких детей, и многие умирали в первые же месяцы жизни. Яркие огни и вино, звуки скрипок и танцы, парча и тонкое сукно в поставленных на широкую ногу больших домах. А за углом медленная смерть от голода и холода. Спесь и бездушие у победителей. Горечь, долготерпение и ненависть у побежденных.